то же время чуть дальше по коридору. «О, Бубо, ты уже вернулся, это хорошо. Сейчас проверю выкладки коллеги и напишу ответ. Давай лапку, малыш». Но вместо лапы хитрый филин так и норовил подставить шею. «Ну, ты чего, соскучился? Ладно, иди сюда, почешу за ушком». Один, удивленная непривычной ласковостью питомца, кармелита принялась наглаживать птицу за ушами, периодически спускаясь на шею. Вдруг ее пальцы зацепились за гладкую полоску ткани. «Так а это что, коллега решил тебя порадовать, чтоб не привередничал, или это мне, а?» Она сняла ленту с птицы и с удивлением воззрилась на кулон. Внутри прозрачной линзы пятигранника было очень четкое изображение кузена, наследника британских принцев. Лицо девушки вытянулось. «Вот это да! Надо немедленно оповестить Абуэла». Захватив ленточку с уликой, кармелита направилась к кабинету дона Алессандро. Требовательно постучавшись и дождавшись разрешения войти, кармелита ворвалась в кабинет и со всего размаху хлопнула украшение на стол. При этом у девушки было настолько сердитое выражение лица, что сеньор принц забеспокоился. «Кармелита, цари, а что такое? Кто посмел обидеть мою любимую внучку?» У девушки от мягкого голоса деда затряслась нижняя губа, а глаза наполнились злыми слезами. «Вот», — ткнула она пальцем в ни в чем не повинный артефакт. «Полюбуйтесь, Абуэла, что я обнаружила на шее нашего Бубо». Дон Алессандро со всей серьезностью принялся рассматривать предмет. Расправив ленту, он надел специальные очки для наблюдения за потоками магии и с восхищением стал рассматривать плетение. «Ниэнтита», — обратился он к внучке, — «разреши оставить этот артефакт у себя. Боюсь, за ним скоро явится автор». «Автор, вы имеете в виду Северуса принца?» «Нет, дорогая, я говорю о твоем кузене Гарольде, что прибыл к нам с невестой. Артефактор в той семье именно он, а вот Северус, подающий надежды Зельевар, да ты и сама, наверное, это поняла. Я еще весной заинтересовался личностью автора послания и навел справки, списался с лордом принцем. Ваше исследование даст пареньку возможность пойти в ученики к мастеру сразу со школьной скамьи, очень неплохая партия». «Партия, Абуэла, он же еще ребенок, ему вообще 17-то есть, молодость, это недостаток, который с возрастом проходит, дорогая», — оборвал возмущение девушки Грант. «А Северус уже сейчас многим 30-летним оболтусам фору даст. Абуэла, вы же обещали, что не будете заключать помолвки без нашего ведома и желания». «Боже упаси, цари, какая помолвка? Просто присмотрись к парню. Стать женой наследника, а впоследствии и леди принц, не так уж плохо. К тому же общие интересы укрепляют брак. Кто бы что ни говорил, а отношения в семье за дверями спальни, уж прости старика, не заканчиваются. А на Гарольда не серчай, он, видимо, брату помочь хотел. Бубо у нас птиц своенравный, а вы его прямо-таки загоняли. Вот и придумал твой кузен, как вам, двум фанатам зельеварения, встретиться. Заодно и свой проект испытал. Талантливый он все же юноша, очень нам нужен такой наследник. Ну что, приглашать Северуса на разговор, или сами разберетесь?» Вопрос заставил девушку серьезно задуматься. Упрекая Северуса в незрелости, она сама истерила как маленькая девчонка. Да она не позволяла себе такого даже на пике гормонального взрыва. Девушка потупила очи долу. «Он, наверное, и знать-то меня не захочет. Надеялся, небось, что ведет переписку хотя бы с подмастерьем, а тут, я, девчонка чуть старше его, наверняка сидит в комнате и ядом брызжет. Вот поэтому-то я и предлагаю устроить вам переговоры на нейтральной территории, в какой-нибудь трактории. Сходите, развеетесь. Но ты права, сначала вам надо просто познакомиться, уже не как родственникам, а как коллегам. Так я приглашу братьев, заодно и артефакт вернем, а то Гарольду еще отчет по практике писать». Кармелита, вздохнув, согласилась, и через 15 минут в кабинет вошли братья принц. Дон Алессандро встал навстречу гостям и жестом предложил занять удобные кресла. «Наследник принц, Северус», — обратился он к старшему юноше, — «позвольте еще раз представить вам мою младшую внучку, Кармелу принц. Именно ей принадлежат теплицы с редкими растениями, среди которых есть и несколько видов аконита. Несколько лет назад она работала с мастером Билби, но, к сожалению, тоже по переписке, иначе ей бы не удалось отвертеться от публикаций во всемирной травологии и международном зельеваре». «Абуэла», — оборвала оду своей гениальности кармелита, — «я это делала из простого интереса, а не ради звания и наград. Зачем они мне? На стенку повесить и любоваться». Почувствовав, что перегибает палку, Она смутилась и вновь опустила глаза. «Ну?» Северус взглянул на Кармелиту. «Глаза горят, кожа, кровь с молоком, в челке уже искры потрескивают». Сердце сдавила привычная тоска. Такой же была его Лили, когда они обсуждали магию или зельеварение, или когда та сердилась на него, и уже по привычке принялся объяснять девушке реалии жизни магического мира. Награды и звания – это в перспективе доход, а значит, и независимость. Допустим, я не всегда был наследником рода, и ученичество для меня было путевкой в жизнь, я чуть ли не с 6 лет грезил о мастерстве в зельеварении. Если у вас есть способности и желание заниматься исследованиями, глупо зарывать талант в землю. Предлагаю использовать наш проект как общий старт. Для меня, в зельеварении, кстати, один оборотень согласен поучаствовать в испытании конечного продукта, а для вас, в травологии, если уж эта сторона науки вам ближе, это вы меня сейчас купить пытаетесь. Вскинулась Кармелита. Как-нибудь без сопливых разберусь, что мне и когда делать. В черных как ночь глазах наследника полыхнуло яростное пламя, и Гарольд тут же до боли сжал брату руку. Ну откуда бедняжке было знать, что одним из прозвищ, которым наградили Северуса мародеры, было Сопливиус. Почувствовав неладное, девушка поспешила извиниться. «Простите, наследник принц, я не имела права так говорить. Не всякий мужчина вытерпит подле себя женщину, способную лишь усладить чувства, не утруждая при этом рассудок». Кармелита вспыхнула, но под тяжелым взглядом Гранда все же взяла себя в руки. Градус напряжения никак не хотел спадать, но постепенно разговор перешел с личности на проблемы современной науки, и светская беседа потекла в более спокойном ключе. Испанский Гранд позволил себе расслабиться и погрузиться в свои размышления. Странно, а ведь ему казалось, что племянник – весьма серьезный и сдержанный человек, а поди ж ты, под этой маской невозмутимости какой вулкан страстей. Вот была бы пара для его яркой и вспыльчивой Кармелиты. Надо все же узнать, что в словах внучки так задело молодого человека. Брат явно в курсе, но распространяться не будет. Эх, придется опять трясти старыми связями. Один автор знает, что у птиц нет ушных раковин, зато у филинов есть перья, стоящие как уши. Вернуться к тексту. Глава 23. Любовь нечаянно нагрянет. После напряженной беседы Гарри утащил Северуса к себе в комнату. Во-первых, он не хотел, чтобы тот себя накручивал, а во-вторых, уж очень хотелось поделиться своими наблюдениями. Подтолкнув брата к глубокому креслу, Гарольд сел напротив и заговорщически зашептал. «Слушай, Сев, а ты заметил, как Мел на тебя из-под ресниц смотрела?» «Ага», — насупившись, ответил тот, — «как на сопливое недоразумение». «И слова-то как точно подобрала. Ой, а сам-то?» — фыркнул Гарри. «Ты ж ее чуть прямым текстом идиоткой и глупой куклой не обозвал. Не сиди при вашем обмене любезностями, Абуэла. Ходить бы тебе с расцарапанным лицом. Мел, девушка темпераментная». «Ага», — мрачно буркнул Северус. «Прям как Блэк. Бери выше, брат. Как принц, гордая, независимая и знающая себе цену. Никого не напоминает? Вот и женись на ней, раз так нравится». Возмутился сравнением Северус. «Нет, брат, так не пойдет. Во-первых, как ты знаешь, у меня Эмми есть. А во-вторых, ну что ты взъелся на девчонку? Да, сморозила глупость, но ведь извинилась же. И потом, ты что, из-за простого недопонимания проект похерить решил? Что, ученичество больше не прельщает? Разве не ты мне соловьем заливался? Какой твой коллега-специалист прекрасный? А как узнал, что она, подобно тебе, гений, даром, что девушка, испугался? Или как это понимать? Люпин, между прочим, на тебя надеется. Ой, вот только волка сюда не приплетай. Жил же раньше как-то, и дальше проживет. Однако по сердцу царапнули острые когти. Он же обещал, да и просто бросить дело на середине не позволял Северусу его внутренний перфекционист. Дед засмеет. Видя, что брат впал в задумчивость, Гарри не стал его беспокоить. Мысленно обратившись к Хорхе, он попросил перенести того в его комнаты. Дуэнди по-стариковски поворчал, головой покачал, но просьбу дорогого гостя выполнил. Не оставлять же недотепу спать, пусть и в мягком и удобном, но все же кресле, это к шею сведет, и голова потом болеть шуметь будет, а оттого и настроение совсем пропадет. Старый Хорхе все больше проникался к юному хозяину уважением, а вместе с тем и по отношению к его старшему брату оттаивал. Хотя тот ему еще и слова ласкового не сказал, не поблагодарил за заботу ни разу, так и не обругал ведь, и в приказном тоне не разговаривал, а ведь в Англии, как знал старый Дуэнди, помыкать духами дома – дело привычное. Поэтому он не только перенес наследника принца в его апартаменты, а устроился всеми удобствами в кресле у разобранной кровати. Выйдет из своих раздумий, так сразу и спать ляжет. А за свою помощь он, Дуэнди, завтра получит вкусный теплый крендель из рук юного хозяина. Очнувшись от тяжелых дум посреди ночи в собственной спальне, Северус усмехнулся и покачал головой. Опять мелкий что-то придумал, не на себе же он тащил его немаленькую тушку, пребывавшую в астрале. Растет парень, надо будет поблагодарить. С этими мыслями он разделся, забрался под одеяло и, как только голова коснулась подушки, отключился. Во сне Сев опять видел Лили, она над чем-то весело смеялась, задорно блестя зеленью своих колдовских глаз. Только вдруг они приобрели темно-шоколадный оттенок, а волосы из огненно-рыжих стали цвета вороного крыла аж до пояса длиной. Перед ним, нежно улыбаясь, стояла Кармелита Принц, а вот у самой девушки уснуть никак не получалось. Сначала вспоминались обидные слова наследника. «Вот умеет же», — думалось ей, — «обозвал меня куклой раскрашенной, да так тонко, что и не придерешься». Ни одного бранного слова не сказал. Сразу видно, наследник рода, все они одинаковые, носом облака подпирают. Вспомнив фамильный профиль парня, Кармелита хихикнула. «А у этого так и вообще нос как у коршуна, длинный и крючковатый». Она вздохнула. «Ну и я, конечно, хороша. Ни с того, ни с сего сопляком обозвала, а ведь он, талант, прав дедушка. Даже предложил в проекте участвовать на равных, а я, как же быть-то, и подопытного нашел. Интересно, где? Ладно, завтра еще раз извинюсь и скажу, что согласна на его предложение. Ой, звучит как-то неоднозначно, будто он замуж позвал. Или это у меня все мысли в одну сторону, веду себя, как несдержанная девочка-подросток. Все, Кармела, спать, утро вечера мудренее». Но не тут-то было. На ум пришла просьба деда присмотреться к гостю. А ведь верно, высокий, статный, серьезный, даром, что на год моложе, а как глазами сверкает, настоящая идальга. Ой, мамочки, что ж я натворила-то, как мне теперь ему в глаза смотреть? Хорошо, что дед рядом сидел, а то я бы, чего доброго, и в драку полезла в ответ на оскорбление. Нет, Мел, девушке очень нравилось звучное сокращение ее имени, на правду не обижаются. Так, кажется, ты отвечаешь всем своим оппонентам, вот теперь и следуй собственному совету. Все, с завтрашнего дня приступаю к работе над ошибками. А начать надо с повторных извинений и предложения помощи в проекте. Успокоенная своим решением, Кармелита наконец-то уплыла в царство Морфея. А в августовском номере пророка в разделе светской хроники появилась заметка. Две прекрасных полноводных реки, принцы и принцы, решили объединиться в единый поток. 17 числа сего месяца было объявлено о заключении помолвки между представителями двух ветвей этого древнего рода, британской и испанской. Молодые люди, согласно пожеланию глав своих семей, решили не спешить с заключением брака, отложив это событие до получения обоими званий мастеров. Несмотря на то, что основное торжество откладывается, принц Мэннер принимает поздравления от всех желающих. Прочитав звучный заголовок, Октавиус горько усмехнулся и покачал головой. «Тоже мне, полноводные реки, в каждой семье и пяти человек не наберется». Однако общий настрой ему понравился, поэтому решил, что та начинающая журналистка, Рита Скитер, отработала свой немаленький гонорар полностью. Во всех британских семьях с дочерями на выданье был объявлен траур, а где-то разразился форменный скандал. Ведь теперь наследник принц стал недоступен для матримониальных планов. Принц Мэннер снова, как в сентябре, был атакован совами с поздравлениями и не только. На все завуалированные возмущения лорд-принц отвечал, что и сам не ожидал такой прыти от наследника, однако, коль скоро его прямой приказ не вступать в брак до получения мастерства нарушен не был, то и мешать счастью внука он не намерен. Примечание. Кармелита Принц, https://www.bikiasimagisgalleria 8088 Дафни Фернандес Йен Ла Пресентацион Де Ла Сегунда Темпора Де Дети Ира Де Лобос Йот Г. Слияние рек, благодаря которым у заметки появилось название, https://x3mcomuafilis2015.09 Место слияния трех рек Дуная Илца и Инна Германия Йотпг. Часть 24. Возвращение домой. Гостей провожали со слезами на глазах. Особенно сдружились девочки. На правах старшей Консуэлла, ставшая для удобства британских родственников просто Эллой, отвезла Эммилину знакомиться с семьей ее матери. И пусть знакомство не задалось, Мариетта для них была давно отрезанным ломтем. Оно послужило толчком к сближению девушек. Взрослая Элла, знакомая со всеми реалиями и обычаями нового мира, стала для Эмми старшей сестрой, о которой та давно мечтала. Консуэлла с удовольствием делилась с невестой кузена секретами красоты и подбирала ей платья, подходящие по статусу и возрасту. Если приехали ребята практически налегке, то в дорогу им собрали 3 сундука нарядов. Бедняжка полдня убеждала сестер, что в Англии слишком холодно для таких открытых вещей, и те, вздыхая, убрали платье обратно в шкаф с условием, что и следующее лето она обязательно проведет в их гостеприимном доме. Дон Алессандро тоже расчувствовался, прощаясь с ребятами. Шутка ли, теперь он имел полное право называть внуками обоих. Все же жаль, Гарольд, что ты отказался от приема в честь обретения наследника рода, девочки его так ждали. Абуэла, если я не ошибаюсь, наследник рода должен неотрывно находиться при главе, постигая премудрости управления. У меня же еще до сов целый год, без этого экзамена меня из Хогвартса не отпустит, да и на самом деле хочется на выпускном погулять, а он только после 7-го курса. А ведь у меня еще наставники есть, по артефакторике и целительству. Они не переживут мой отъезд за океан. Вы на одних порталах разоритесь, зачем такие сложности? Сеньор принц нахмурился. Так долго ждать ему совершенно не хотелось. Но в чем-то парень был прав. Первый квалификационный экзамен он должен сдать на родине. Хорошо, Гарольд, скрипя сердце, произнес Грант. Езжай, учись, но на следующий год, сразу после сов, я представлю вас Эмми, как наследника принц с невестой. Потом поедешь доучиваться, а здесь как раз все уляжется. Недруги, болтавшие о закате рода, заткнутся и привыкнут к мысли о возвращении принцев в жизнь магической Испании. Обнявшись в последний раз с хозяевами Гасиенды, ребята прикоснулись к сияющему порталу и исчезли, а дома их ждали. Еще не занялся рассвет, а домовики вычистили мэнор от подвалов до самой крыши и наготовили любимых блюд наследников. Ушастики соскучились, и по хмурому Северусу, и по открытому Гарри, и всячески пытались это показать. Замок будто очнулся от двухмесячного сна. Как любое родовое гнездо, он чувствовал грядущие изменения в жизни наследника рода, скоро, очень скоро, что для здания, простоявшего несколько веков, какие-то 5 или пусть даже 10 лет, по его коридорам и лестницам побегут детские ножки. Род не угаснет, а значит, еще долго будет поддерживать его своей магией. А уж как радовались приезду детей Актриус и Эйлин, словами не передать. Лорд, безусловно, знал о намерениях дальнего родственника обручить их внуков, но, зная характер Северуса, почитал это задачей из разряда «миссия невыполнима». Уж слишком самостоятельным вырос наследник. Однако же старый лис умудрился таки уболтать молодежь, и помолвка была заключена. Слава магии, девушка тоже оказалась целеустремленной, и брак отложили. Очень бы хотелось увидеть ту красавицу, что растопила лед в сердце внука. Попросить, что ли, слить воспоминания. Прибывших ребят отправили отдохнуть, дабы те привыкли к изменившейся температуре воздуха, да и впечатления слегка улеглись. Через пару часов их пригласили к столу. Обед был выше всех похвал, легкий и сытный, а венцом его стало ассорти из свежих фруктов под взбитыми сливками. Как только все наелись и перешли пить чай к камину, Актриус начал расспросы. «Северус, нам с твоей мамой весьма любопытно, как же ты нашел себе невесту? Ведь ничего не предвещало, так уж случилось, что моим напарником по улучшению аконитового зелья, которого мне рекомендовал мастер Билби, оказалась Кармелита Принц, младшая из внучек Дона Алессандро. Она на год старше меня и, по-моему, является потомком сквибов рода. Весьма сильна в травологии, как следствие, неплохо разбирается в теории зельеварения, практику я ей не доверил. Как всегда, четко и по делу», похвалил внука лорд-принц. «А как же чувства? Наш род один из немногих, где принято вступать в брак по любви. Ты уверен?» Северус поднял на деда лихорадочно блестевшие глаза. «Да, она удивительная, с виду нежная и хрупкая, как бутон утренней розы, а внутри – стальной стержень. Уж если что решила, с места не сдвинешь. Да и в нашей с вами работе собственный герболог лишним не будет». Актриус громко и заразительно рассмеялся. Он понял, что эти двое действительно нашли друг друга, и скучать им не придется. Эммилину спросили, как ее встретили родственники матери и была ли она представлена высочайшему родственнику. Когда же вместо ответа девушка потупила взор и отрицательно покачала головой, Актриус сказал, что это не имеет значения, ведь она уже часть семьи Гарольда, а остальным была бы честь предложена. Не хотят знаться, не надо. Эмми благодарно улыбнулась лорду, а потом и Гарри, который молча держал ее за руку, даря поддержку. Ей было так тепло в этой семье, что другой она и не желала. Только вот свадьбу им все равно придется играть в Испании, вздохнул Северус, а на возмущенные взгляды подростков ответил. А как вы думали, у Гарри очень близкое родство с испанской ветвью, и тебя Кордава Гомес признал троюродной внучатой племянницей. Сестры принц уже придумали для тебя платье и решили, где и как они будут отмечать это событие. Что, я все же менталист, а они так громко думают. Да и потом, я, как наследник принц, увезу Кармелу в Британию, так что все справедливо. Взрослые только покачали головами. Неважно, где будут заключены эти союзы, главное, у детей впереди долгая и счастливая жизнь. Бонус. Йоль 1978 года принцы вновь отмечали в расширенном составе. Кроме Эммелины, на праздник пригласили и испанскую ветвь рода. Гарри заявил, что это нечестно, его невеста с ним, а как же Северус? Тем более, хитро сверкнул он глазами, по правилам этикета, Дон Алессандро должен отдать визит, а то летом он опять ждет нас на Гасиенде. Октавиус улыбнулся и написал приглашение принцам. Он был рад, что отношения с двоюродным дедом и кузинами у внука сложились теплые, по-настоящему родственные, а значит, его там никто не обидит. Лорду-принцу порой снился один и тот же кошмар, что он не успел спасти этого солнечного паренька. После него Октавиус просыпался в холодном поту и полдня ходил мрачнее тучи. Накануне праздника Гарри проснулся ни свет ни заря, и, завершив все дела на кухне, домовикам пришлось смириться, что к десертам их не подпускают, отправился в комнату с транспортным камином. Чуть позже, когда туда же подходил лорд-принц, из-за двери раздался оглушительный мальчишеский вопль. Элла, единственная Элла, которую знал Октавиус, была его горячо любимая и, к сожалению, покойная супруга Элладера. Ускорив шаг, он ворвался в комнату, да так и замер на пороге. У камина стоял Гарри, обнявшись с обворожительной и статной брюнеткой. На вид ей было лет 20-25, но лицо светилось царственным покоем и мудростью. Гранд-принц, в сопровождении юной сеньориты, стоя у камина, мягко улыбался на эту картину. Девушка материнским жестом взлохматила волосы Гарри и поцеловала его в лоб. «Здравствуй, Гарри, я тоже рада тебя видеть, но по правилам этикета гостей приветствуют по старшинству, сначала главу семьи, а уже потом его спутниц. В дни семейных торжеств правилами можно пренебречь, но когда ты станешь наследником принц, за тобой будут пристально следить и подмечать каждый промах». Гарри смутился. Оторвавшись от старшей кузины, он вытянулся в струнку и официально, с положенными поклонами и прикладыванием к ручке, поприветствовал гостей. «Добро пожаловать в Принц Мэннер, Гранд Принц, сеньориты Консуэлла и Кармелита». От дверей раздался звук аплодисментов. Октавиус был горд младшим внуком. Он подошел к группе и, в свою очередь поздоровавшись с Грандом, тут же был представлен его спутницам. «Лорд Принц, позвольте представить вам моих внучек, Консуэллу, ставшую мне утешением и помощницей во всех делах, и Кармелиту, мою радость и гордость. Кстати, а где юный Северус? Кармела нам все уши прожужжала, так соскучилась». Младшая девушка зарделась под слегка насмешливыми взглядами родственников. Октавиус извинился за наследника, того срочно вызвали на комиссию в гильдию зельеваров на предзащиту проекта, и заметил, как нахмурилась юная гостья. Но рядом тут же появился Гарри, взяв ее за руку, затараторил в своей манере. «Ну, Мел, ну, не сердись». Дамокл Билби не выдержал и похвастался кому-то из своих знакомых, что некое молодое дарование взялся за усовершенствование его антиликантропного. Бедняга даже на пир в Хогвартсе не остался. Девушка вздохнула и улыбнулась братцу, сердиться на него не было никакой возможности. Во время обеда Елена отметила взгляды, кидаемые ее отцом на старшую из внучек Гранда. Та же все свое внимание уделяла своему деду, по мере необходимого участвуя в общей беседе. Тем не менее, женщина решила поговорить с Консуэллой, выяснить, так сказать, ее планы на жизнь. Не хотелось бы иметь мачеху почти вдвое младше себя. Поэтому, выходя из столовой, она окликнула девушку. «Консуэлла, могу я пригласить вас на чай в свои покои?» Та удивленно подняла бровь, совсем как Северус, но отказываться не стала. Они прошли в личную гостиную Эйлин, где расторопные домовики уже накрывали стол к чаепитию. Разместившись в удобных креслах и поговорив минут пять ни о чем, Эйлин наконец решилась задать главный вопрос. «Простите мое любопытство, Консуэла, но какие отношения связывают вас с доном Алессандро? Мне показалось, что вы испытываете к нему не просто родственные чувства. Простите, что вмешиваюсь, просто мой отец». Молодая женщина грустно улыбнулась. «Вы, наверное, в курсе, что мы с сестрой – некровные внучки Гранда. На самом деле мы очень дальние родственники, и поэтому нам так нужен Гарри, по крови он Кабуэла намного ближе нас. А отношения? Когда я впервые увидела его, мне было лет 9, совсем девчонка. Дону же Алессандро было уже под 40. Он пришел к нам в дом и долго беседовал с моими родителями за закрытыми дверями. Я тогда поклялась сделать все возможное, чтобы этот печальный господин улыбался, и держу слово. А Абуэла, он всегда видел во мне только внучку и относился соответственно, я не в обиде, и, если он все же захочет выдать меня замуж, противиться не стану. Что же касается лорда принц, не думаю, что он сделает мне предложение, его сердце по-прежнему принадлежит вашей матери, а взгляды, мне кажется, это ревность, ваш отец очень привязан к Гарри, и ему неприятно видеть, что он общается с кем-то охотнее, чем с ним, родным дедушкой. Не беспокойтесь, стать падчерицей вам не грозит. Консуэла улыбнулась, отпивая из чашки ароматный черный чай с нотками бергамота. Эйлин почувствовала смущение и легкую зависть к этой девушке, познавшей это великое чувство любви и готовой быть для избранника кем угодно, пусть даже и просто внучкой. Поговорив еще немного, женщины расстались почти подругами, все же у них было много общего. Обе были хозяйками в доме, у обеих на носу была подготовка к свадьбе наследника рода и обе хотели убедиться, что их близкому человеку будет комфортно в новой семье. Эйлин осознала, что делить ей с Консуэлой нечего, а, значит, можно просто жить. Примечание. Ну вот, уважаемые читатели, этот фанфик завершен, личная жизнь у героев сложилась, но если возникнут вопросы или пожелания, оставляйте их в комментариях или же пишите в личку. Постараюсь ответить на все. Спасибо за внимание. История вторая, бонусная. Праздники. Глава 1. Кинсиньера. Примечание. Глава посвящается несравненной Бертрам, чья романтичная натура жаждала грандиозных торжеств. И пусть в реальности в Испании эта дата так не празднуется, не принято, но мне очень захотелось. Наслаждайтесь. По мере приближения весны 79-го года старый Грант стал замечать за внучками все больше странностей. То они шушукались по углам, то стали запираться у себя в покоях, опять же перешептываясь и хихикая. В конце концов, когда строгий дед уже планировал призвать их к ответу, девушки, переглядываясь и подталкивая друг друга, пришли к нему в кабинет сами. Абуэла обратилась к Гранду Кармелита, «Скажите, а сколько лет Эммелине, невесте нашего Гарри? Хаэм в конце мая должно быть 16. «Что?» – возмутилась уже Консуэла. «Значит, у нее не было фиеста дел Куинциер 1. И то верно. Зачем кому-то в туманной Британии чтить традиции другой страны? А между прочим, совершеннолетие бывает один лишь раз. Девочки, мисс Цариас, я прекрасно вас понимаю, но мы ей не родственники, пока. Обещаю, я займусь этим вопросом. Напишу Хоакину Карлосу, графу Ковра, что признал Эмми своей троюродной внучатой племянницей, и мы обсудим, где и когда лучше устроить церемонию. Он, как глава рода, знает, что презрение 2, сирот не остается без награды от магии, впрочем, как и наоборот. Спасибо, Абуэла. Кинулись внучки к Гранду с объятиями, а то ведь могут слухи пойти. Как это, невеста наследника принц не чтит традиции своего народа, тут же припомнит ее полукровность, и двери многих домов перед нами закроются. Какие же вы у меня умницы, Ниэнтитас. Прослезился Алессандро. Уж он-то видел, что дело вовсе не в общественном мнении, девочкам просто захотелось устроить подруге праздник. В самом начале апреля к Эммелине за завтраком спустился великолепный ястреб, похожий на хаука сеньора принца, но какой-то более лощеный, что ли. Он с гордым видом протянул ей лапу и, не дожидаясь ответа, взмыл под потолок и был таков. Эмми, пожав плечами, спрятала послание в сумку, чтобы вечером прочитать его вместе с Гарри. День тянулся бесконечно долго, но вот закончились уроки, пергаменты с домашними заданиями отправились к учебникам, и настало время узнать, чей это был таинственный почтальон. Ребята уселись на кровать Гарри и сломали печать. «Любезная моя племянница, пишет вам ваш троюродный дед, Хоакин Карлос Кардава, граф Ковра. К моему сожалению, неотложные дела не позволили мне встретиться с вами этим летом, когда вы прибыли с визитом к родственникам жениха. Всей душой желаю загладить свою вину и предлагаю провести вашу кинсионьеру, торжество по случаю 15-летия, в этом году в нашем замке. Тешу себя надеждой, что вы позволите исполнить роль вашего отца на церемонии. Вы, должно быть, удивляетесь, что это за торжество и зачем оно. С удовольствием поясню. Это самая важная церемония в жизни девушки, даже важнее свадьбы, прощание с детством. Даже самая бедная семья старается устроить праздник для своей дочери в день ее 15-летия. Этот день рождения отмечается по-особенному. Исторически сложилось, что именно во время этого празднования отец девочки представляет ее потенциальным женихам, в вашем случае, нареченному. Поэтому особенно важно, чтобы о вашей фиесте де Куинсиер узнала если не вся магическая Испания, то хотя бы аристократический Бомонт, ведь ваш жених – наследный гранд-принц. Далее, на праздник кинсионьера именинница надевает официальное вечернее платье, традиционно длинное элегантное бальное платье, которое выбирает сама девушка, а чаще всего – ее мать. Поскольку вы сирота, то нарядом и макияжем займутся сестры-принц. Как уверил меня Дон Алессандро, девочки прекрасно знают ваш вкус и стиль. Традиционно церемония начинается с визита в церковь, пусть мы и волшебники, но живем рядом с простецами и соблюдаем видимые приличия. Итак, девушка приходит в церковь в сопровождении своих родителей, крестных, если у вас их нет, можно будет попросить лорда и леди принц, и суда чести, группы избранных сверстников, состоящие из девочек и мальчиков, именуемых Дамас, Дамы и Чамбеланис, камергеры. Обычно двор состоит из 7-15 пар. К религиозной мессе, службе, крестные дарят девушке ожерелье с медальоном или кулоном. Это украшение предварительно зачаровывается представителем нашего министерства. После вам наденут тиару, как напоминание о том, что для близких вы всегда будете принцессой. Букет дебютантки вы должны будете оставить на алтаре, посвященном Деве Марии. Затем начинается сам праздник, прием. Он будет состоять из нескольких частей. 1. Официальный вход, ла интрада, торжественный вход кинсионьеры и рассадка основных гостей. 2. Первый танец, обычно вальс, в котором девушка танцует с отцом. 3. Семейный танец, вальс с участием только ближайших родственников, чамбеланис, крестных и друзей. 4. Любимая песня, байли сорприса, именинница танцует с гостями под свою любимую современную мелодию. 5. Общий танец, также обычно традиционный вальс. 6. И как венец праздника, церемония смены обуви, во время которой член семьи преподносит кинсионьере первую пару туфель на высоком каблуке. 7. Интересно также церемония дела ультима муица, буквально, церемония последней куклы, во время которой отец преподносит девушке куклу, обычно одетую в платье, похожее на платье Куинсиера. Это весьма древняя волшебная традиция. Эту куклу вы передадите своей младшей родственнице после первой брачной ночи. Очень символичная и трогательная часть, однако не обязательная, и если вам не по нраву, можем не включать ее в регламент. А вот без церемонии 15 свечей никак нельзя. На этой церемонии именинница вручает свечу каждому из 15 человек, которых она считает самыми главными в своей жизни. С каждой свечой она произносит речь, посвящая ее одариваемому. Эта церемония имеет и другое название – «Древо жизни». 15 свечей символизируют те годы, что девушка оставила позади. Каждая из свечей представляет собой особое воспоминание, момент, связанный с теми, кого она приглашает присоединиться к ритуалу. Кинсионьера выражает благодарность этим людям, открывая гостям, как каждый из них помог ей. В перерывах между танцами, фуршет, а перед сменой обуви, вынос огромного торта в цветах вашего наряда. Вот, наверное, и все, что я хотел вам рассказать о празднике в честь совершеннолетия. Прошу, начинайте готовиться уже сейчас, одних вальсов нужно 3, а ведь еще под вашу любимую песню тоже нужно поставить танец. Увидимся с вами на пасхальных каникулах. С нетерпением жду встречи. Ваш троюродный дед, Хоакин Карлос Кардава, граф Ковра. Ничего себе, наши родственнички размахнулись. Высказалась, не скрывая раздражения, Эммелина. Где мне столько друзей взять для сопровождения? 7 пар минимум. Гарри же только улыбался и тихонько поглаживал ее руку. Не волнуйся, Эмми. Обычно для суда чести приглашают профессиональных танцоров, чтобы избежать конфуза. А в нашем случае, мы все же иностранцы, по-другому и не получится. Однако я бы посоветовал пригласить в сопровождение Диева с его парой, все же он немало со мной помучился, пока языку обучал, и Северуса с Кармилой, чует мое сердце, без нее тут не обошлось. Эммелина, соглашаясь, кивнула и, пересев за письменный стол, принялась сочинять ответ. Многоуважаемый граф Ковра, благодарю за столь подробное описание торжества, я впечатлена размахом. И в связи с этим у меня возникло несколько вопросов. Во-первых, у меня нет столько друзей, знакомых с этой традицией. Поэтому хочу узнать, возможно ли пригласить в сопровождение старшего брата моего жениха, наследника принца с невестой, и моего друга и однокурсника Диева Каннара с девушкой, а на остальные места, профессиональных танцоров. Далее, Гарри, мой жених, сказал, что танец с отцом проходит под мелодию, рассказывающую об их знакомстве и взаимоотношениях. Это как, поскольку мы с вами еще не представлены, возможно, идеальным будет вальс Анцеупона Децембер 3, он нежный, воздушный и слегка грустный. Для семейного танца идеально подойдет вальс со сменой партнеров, а для общего, наверное, котельон. В выборе музыкального сопровождения целиком и полностью полагаюсь на вас. В качестве любимой песни прошу поставить танго Аргентина Хулио Иглесиаса. Как вы, наверное, догадались, под него мы с Гарри исполним аргентинское танго. Думаю, в нашей ситуации это возможно. Боюсь, что сестры принц не позволит мне отказаться ни от одной части церемонии, тем более, как вы говорите, такой трогательной. Поэтому включайте в регламенты церемонию последние куклы, девочки будут в восторге. Теперь о времени проведения. Мой день рождения не попадает ни на какие праздники, поэтому, скорее всего, устроить торжество получится не раньше июля, когда мы выйдем на каникулы. Так что на Пасху состоится лишь наше с вами личное знакомство. Еще раз благодарю, что принимаете такое живое участие в моей судьбе. С нетерпением жду нашей встречи. С уважением, ваша троюродная внучатая племянница, Эммелина Кардава Венс. Поставив последнюю точку, Эмми задумалась, а как доставить послание. Школьных сов было откровенно жаль, а спецпочтальонов, таких, как Хаук, у них не было. На помощь пришел Гарри, предложив отправить депешу через лорда принца, официально, заодно показать ему письмо графа и попросить выступить в роли крестных. В согласии родственников он даже не сомневался. На том и порешили. Гарри написал деду, вложив в конверты испанский пергамент, и, подойдя к камину, отправил прямым ходом в Принц Мэннер. Вот так, и никакой любопытный директор нашу почту не перехватит. Когда пламя в камине кабинета, где работал лорд принц, окрасилось изумрудным, а в руки ему спланировал конверт, Октавиус не удивился. Срочная корреспонденция из министерства всегда доставлялась таким способом. Но, узнав почерк своего младшего внука, сердце сжалось в неприятном предчувствии. Быстро пробежав глазами записку от мальчика и успокоившись, что ничего страшного не произошло, он более внимательно вчитался в строки письма из-за океана, отложив ответ Эммелины в сторону. На моменте приглашения на встречу лорд покачал головой. Сразу видно, что граф учился не в Хогвартсе, пятикурсников, готовящихся к сдаче сов, на весенние каникулы из замка не отпускали. Ну, ничего. Как глава попечительского совета я могу принести официальную бумагу, по которой мисс Свенс обязана отбыть за границу по делам рода. Декану и директору этого должно быть достаточно. Вот и то свидетельство о принятии в род сыграет, и неважно, что бумага об этом пришла еще в прошлом году. Проблемы же не спрашивают, когда возникать. Приняв это воистину Соломоново решение, Октавиус поспешил с ответом. Описав ситуацию с каникулами, а также возможный выход из ситуации, он предупредил Гарри, что, скорее всего, Эммелине придется ехать одной, ибо приглашение подписано только ей. Зная беспокойный нрав внука, принц попытался смягчить удар. Ведь там будут принцы, и они обязательно поддержат девушку при первом знакомстве с сиятельным графом. На просьбу выступить в роли крестных Октавиус дал однозначное согласие, и за себя, и за свою дочь. В конце концов, это их обязанность, помочь девушке влиться в новый для нее мир. В заключение, похвалив Гарри за сообразительность, он запечатал свиток и отправил его в обратный путь. Письмо же мисс Свенсон отправил адресату с Карвусом. Ребята с нетерпением ждали ответа, сидя у камина в обнимку на том самом диванчике, где прошлой весной Гарри мастерил амулеты. За этот год Эмми свыклась с тактильностью своего нареченного и уже не избегала подобных контактов, в редких случаях становясь инициатором. Ожидание, однако, не было долгим. Как только огонь полыхнул зеленым, оттуда арбалетной стрелой вылетел пергаментный свиток прямо в руки Гарольда Снейпа. Он уже привычно проверил его на чистоту помыслов, полюбовался на герб принцев, вскрыл печать и углубился в чтение. Ему совсем не понравилась мысль, что его Эмми поедет одна, без него. Хоть он любил своих кузин и доверял им, в сердце зрел протест. Он нахмурился и молча протянул бумагу невесте. Та также молча взяла ее и пробежала глазами. Запрет на отъезд пятикурсников из замка неприятно удивил, но изящное решение лорда-принца восхитило. Обернувшись к Гарри, она наткнулась на по-прежнему смурной взгляд. «Что случилось? Мне кажется, это выход». «Да, конечно, но ты там будешь одна и так далеко. Вдруг что случится, милый? Помнишь, что нам профессор Флитвик недавно рассказывал о теории материальности мыслей? Если не думать о плохом, ничего не случится, да и я пробуду там не дольше 3 дней, и оглянуться не успеешь, как я вернусь». «Ну, что ты? Я боюсь», — со вздохом признался Гарри. «Со времени нашей внезапной помолвки мы почти не расставались, и я привык чувствовать тебя рядом. Родной мой, я тоже буду скучать. Давай так, перед отъездом ты наденешь мне то ожерелье крылышки, что сплел к квиддичному матчу, а когда я вернусь, снимешь. Так ты все время будешь со мной. Ну, не хмурься». «Хорошо», — от бессилия кивнул тот. «Только позволь мне наложить еще и сигналку, тогда я точно буду спокоен». «Радость моя, у тебя же есть наш браслет, через который ты чувствуешь опасность. Забыл? Иди ко мне». Эммелина нежно обняла жениха, что был сам не свой от беспокойства. «Да и потом, до поездки еще 2-4 недели, успеем подготовиться». Оказавшись в кольце теплых рук, Гарри расслабился. 2 недели, еще 2 недели он сможет напитываться ее спокойной энергией. А потом он просто будет прислушиваться к браслету и ждать встречи. Время неумолимо бежало, и вот уже на носу забрезжили каникулы. В один из дней профессор Спраут подошла к ребятам и передала, что после обеда их ждут в кабинете директора. Поинтересовавшись причиной возможного вызова, она предложила поприсутствовать на беседе, ибо не в первый раз после визита в Кальбусу с ее учеником что-то происходит. Гарри с Эмми переглянулись, но отказываться не стали. Чем больше лояльных к ним взрослых, тем лучше. Втроем они поднялись в кабинет Дамблдора и постучали. «Войдите», — прозвучал ответ. «Спасибо, Помана», — обратился к декану Барсуков директор. «Я тебя больше не задерживаю». От столь откровенного хамства со стороны Альбуса мадам Спраут подавилась воздухом. «Господин директор», — сухо ответила она, — «здесь двое моих подопечных, и я обязана знать, что они натворили». «Добрый день, лорд-принц, какими судьбами?» Дамблдор, помешанный на контроле, тихо скрипнул зубами. Ему так нужно было загнать ребят между двух огней, чтобы правильно настроить, точнее, расстроить их. Сдалась детям эта Испания. В конце концов, они, потомки британских фамилий, должны жить здесь. Но у этой глупой наседки свои принципы. Семья прежде всего, и не важно, что из-за этого капиталы двух семей могут уплыть в другую страну. Как ни странно это прозвучит, декан, но это рабочий визит, ответил в это время лорд-принц. Мне необходимо забрать мисс Венс на каникулы по делам рода. Простите, лорд, но ведь делами рода Венс до совершеннолетия Эммелины занимаются ее опекуны, — удивилась требованию мадам Спраут. Верно, но не так давно в министерство пришел запрос на имя мисс Венс от некоего графа. Он узнал, что она может быть его дальней родственницей, и хотел пообщаться. Вот бумага с приглашением, через 3 дня я верну ее в школу. Эммелина, девочка, — обратился Альбус, сверкая глазами из-под очков, к своей студентке, — подумай, так уж ли необходим этот визит в преддверии экзаменов? Может, позже? Главное, до совершеннолетия не выпустить, а там уж она не нужна станет, — думал Альбус. А Гарри что молчит? Жених, чтоб его, неужели не понимает, что Эммелину могут насильно замуж отдать? Намекнуть, что ли? Пусть подергается, глядишь, потом в благодарность покладистее будет. Гарри, ты же понимаешь, тебя я отпустить не могу. Приглашение выписано на одного человека. Ну же, просыпайся, мямля. У тебя невесту из-под носа увозит. Да, господин директор, я понял, — совершенно спокойно ответил тот. Я доверяю лорду-принцу. Если он сказал, что Эмми вернется через 3 дня после начала каникул, значит, так и будет. А ты не боишься, мой мальчик, что новый родственник разорвет вашу помолвку и выдаст мисс Свенс замуж по своему усмотрению, а, ну же, соображай быстрее, Альбус, возмущенно вскрикнула мадам Спраут, прекрати немедленно давить на ребенка, прости, дорогой, ежели граф Ковроволшебник, а это так, он прекрасно осведомлен, что бывает, когда идешь против воли магии, и обратилась к Гарри, наградив директора гневным взглядом. «Не волнуйся, Гарольд, с Эммилиной ничего не случится». От четырех неприязненных взглядов в сторону Альбуса, у него лимонные дольки не в то горло пошли. «Господин директор», — вернул себе внимание лорд принц, — «я не спрашиваю разрешения, я ставлю вас перед фактом. Как только начнутся каникулы, я заберу мисс Свенс на 3 дня. Это не моя прихоть, это воля главы рода, подкрепленная магией. Вам же не нужны проблемы». В очередной раз скрипнув зубами, Дамблдор ответил, «Я вас услышал, лорд принц, как только начнутся каникулы, вы можете забрать Эммилину на 3 дня, но, из моего кабинета, я сказал, да будет так, и как только ты вернешься, Эмми, будь добра зайти ко мне, все, всем спасибо». 13 апреля, в пятницу, Октавиус с Эммилиной переместились из кабинета директора в гостиную принц Мэннера. Там их с порталом ждал улыбающийся гранд-принц. «Мое почтение, Эммилина. Директор больше не докучал вам с Гарри? Добрый день, сеньор принц. Нет, слава Мерлину. Последние дня 3 он был чем-то весьма занят. Что ж, нам пора. Спасибо за помощь, лорд-принц». Дон Алессандро нежно обнял Эмми за плечи и, активизировав портал, исчез, не выходя из дома. Это стало возможным после обновления родственных связей между ветвями. На следующий день у них была назначена аудиенция у сиятельного графа Кавры. Сестры принц все утро пчелками вились вокруг гости, поправляя то прическу, то макияж, то закидывая вопросами насчет их любимого братишки, Гарри, и наследника принц. Наконец, Дон Алессандро, устав от мельтешения и трескотни, выставил обеих за порог гостиной. «Кыш, сороки, девочка и так места себе не находит. Все, цара, сделай вдох и отправляемся». Сказав это, Грант щелкнул крышкой бригета и улыбнулся. Через минуту они стояли у ворот замка сиятельного графа. Ворота им открыл дворецкий и молча проводил гостей в кабинет, тот самый, где плелся заговор 2 испанцев 5. «Грант Алессандро Серджио принц со спутницей», — объявил их дворецкий. «Благодарю, Бенито, можешь быть свободен». Дворецкий с поклоном удалился. «Приветствую вас, Дон Алессандро и, если не ошибаюсь, Эммилина. Прошу, присаживайтесь. Я получил ваше письмо, сеньорита, и могу сказать одно. Нет ничего невозможного. Это ваш праздник, и только вы вправе решать, как его провести. Можете даже поменять местами его части, оставив неизменный только вход, представление кенсианьеры. Остальное, на ваше усмотрение. Благодарю, граф. Тогда я бы хотела поставить церемонию 15 свечей на самый конец. Согласен. Никогда не понимал, почему огненное подношение перенесли в начало праздника. Что еще? Вы упоминали, что хотели бы исполнить танго в паре с женихом. Выбор необычный, но опять же, желание именинницы – закон. Только учтите, что вам придется переодеваться. Тут слово взял сеньор принц. С этим проблем не возникнет. Девочки с радостью подготовят хоть 2 платья, хоть 22. Эмми же у них любимая кузина. Значит, так и поступим. Сейчас перепишем регламент, и вы отправитесь готовиться, а встретимся мы с вами в следующий раз на финальной примерке за день до праздника. На письменном столе из ниоткуда возник чистый пергамент и остро заточенное перо. Да, спасибо, граф, склонив голову, ответствовала Эммилина. Итак, пункт 1. Месса. Возражений нет? Прекрасно. Перо тут же записало сказанное. Пункт 2. Вход. Представление кенсианьеры. Записано. Далее. Первый танец с отцом. Вальс. Танец с родственниками. Котильон. Любимая песня. Аргентинская танго. Танец с нареченным. После него можно вставить церемонию последней куклы. А церемония смены обуви? Поинтересовался Грант. Может, ее поставить перед танго? Девушка на высоких каблуках в этом танце смотрится эффектнее, чем в балетках или лодочках. Хозяин кабинета согласно кивнул и дал приказ перу. Исправь. Кстати, а вы придумали, кто будет проводить эту церемонию? О, да, но пусть это будет сюрпризом для нашей именинницы. Хорошо, еще раз кивнул Хоакин, положусь в этом на ваш выбор, Алессандро. После общие танцы, затем торт. Кстати, именинница должна сама его разрезать и разложить по тарелкам, и церемония древа жизни. Не забудьте про обращение к каждому из особенных людей. Ну, вот и все, по-моему. До встречи в начале июля. Аристократы встали и раскланились. Граф церемонно поцеловал Эммелине руку и проводил гостей до ворот. Аудиенция завершилась. Вернувшись на гасиенду, Эмми извинилась и заперлась у себя в покоях. Ей надо было о многом подумать. А на следующий день было назначено возвращение в школу. К собору подъехал кортеж из трех открытых экипажей. В белом, с графской короной на дверце, ехала сама Эммелина, граф Ковра и гранд-принц, а в двух черных, поскромнее, суд чести. Отдельно девушки, отдельно юноши. Остановив лошадей, возница вышел и, открыв дверь, помог имениннице выйти. «Чувствую себя Золушкой», — подумала Эмми. Сестры принц нарядили ее в нежно-голубое платье без рукавов, державшееся за счет плотного корсета бирюзового оттенка, расшитого камнями. Крупные локоны были собраны в пышный пучок, украшенный заколками-невидимками со стразами разной величины. После церкви, как уверяли девушки, волосы можно будет распустить. Макияж был легким, едва заметным. Чуть подведенные глаза, обозначенные пудрой скулы и губы несколько ярче обычного. Общее восхищение выразил Дон Алессандро. «Вот теперь, мисс, вы выглядите, как настоящая испанская принцесса». Стоявший неподалеку лорд-принц молча раскрыл квадратную бархатную шкатулку. Внутри лежало изумительное платиновое колье, стилизованное под чайку шести и инкрустированное россыпью мелких бриллиантов. «Позвольте вашему названному крестному завершить образ морской девы», — улыбнулся он. «Нужно ли говорить, что оно подошло идеально?» И вот такая красивая Эммелина стояла в окружении эскорта и оглядывалась по сторонам, когда к ней слева подошел граф Ковра и предложил опереться на свой локоть. «Вы прекрасны», — старался он подбодрить ее. «Я горд, что у меня такая племянница. А где же лорд и наследник принцы? Где Гарри?» Последнего Эммелина так за целый день и не увидела, только смутно ощущая его беспокойство. «Не волнуйтесь, дорогая, все гости уже внутри. Наследник принца и ваш друг, сеньор Каннар, кажется, присоединятся к эскорту, как только мы войдем в двери». Эммелине ничего не оставалось, как только опереться на локоть троюродного деда и двинуться к величественному собору. Войдя в храм, она ахнула. Все скамьи были декорированы отрезами ткани в тон ее платью и украшены миниатюрными букетами. Их расположили на первом ряду. После пышной мессы алтарник, мальчик лет 10, вынес из алтаря на красной бархатной подушечке серебристую ажурную тиару, которую священник со словами «Венчается девица», в возраст вошедшая возложил ей на голову. Внимательно посмотрев ей в глаза, падре продолжил «Поздравляю, добро пожаловать домой, да благословит Дева Мария путь твой, и да поможет она тебе сохранить чистоту души и магии». И улыбнулся спокойно и уверенно, прекрасно осознавая каждое сказанное слово. Видя замешательство внучатой племянницы, граф тихонько похлопал ее по руке и пояснил. «Падре Элонсо, Сквиб, дорогая, к тому же наш дальний родственник, поэтому ничему не удивляйся. А теперь возьми свой букет и положи его у статуи Пречистой Девы в знак благодарности». Эммелина молча подошла к скульптуре юной девушки и положила цветы к ее ногам. «Благодарю, Мария, что хранила меня на чужбине и свела с такими замечательными людьми, как лорд-принц и гранд-принц с семьями, граф Ковраи, конечно же, Гарри, и вернула домой», пронеслось в ее мыслях. «Вот и умница», — услышала она голос графа Кавры. «А теперь вперед, в замок. Нас ждет великолепный прием, где я представлю тебя всей испанской аристократии. Сегодня принцам будут завидовать многие, если не все в магической Испании». Выйдя за пределы собора, несчастная девушка снова потерянно окинула взглядом пеструю толпу гостей, так и не разглядев в ней своего жениха. Под звуки торжественного марша он ввел Эммелину в просторный светлый зал, украшенный лентами и букетами. Вдоль стен располагались столы с закусками и напитками. Гости прохаживались по залу, изредка вступая друг с другом в беседы. Когда двери распахнулись и Хоакин Карлос Кардава, граф Ковра под руку с прекрасной девушкой вышел на середину зала, все разговоры смолкли. Наколдовав себе сонорус, он произнес: «Дамы и господа, дорогие гости! Позвольте представить вам нашу несравненную кинсианьеру, мою троюродную внучатую племянницу, недавно вернувшуюся на родину, Эммелину Кардаву Венс. Сегодня ее день». Протянув руку, он спросил: «Не подарите ли вы мне свой первый танец?» И тут же над залом полилась чистая светлая мелодия вальса. Эммелина с удивлением обнаружила, что танцевать с этим господином чистое наслаждение. Он, будучи еще старой закалки, придерживал ее за талию двумя пальцами, да и ладони едва касался, однако в его руках она ощущала себя в полной безопасности, будто и правда рядом с отцом. После трех кругов по залу к ним присоединились и другие пары из эскорта, а также приглашенные. Музыка как-то очень быстро закончилась, и граф с поклоном проводил ее к месту, где стоял лорд-принц с семьей, со словами: «Возвращаю вам прекрасную принцессу, она, чудесная девушка, желаю ей счастья», и удалился. Тут же заиграл торжественный котельон. Октавиус на правах крестного предложил ей руку, вывел в центр зала и, слегка улыбнувшись, прокомментировал: «Знаете, в дни моей молодости этот танец прозвали «Снежный ком», за то, что никто не мог устоять на месте».